блок на уровне горла. Твоя шея — это хрупкий, но важный мостик. Он соединяет тело и голову, разум и чувства. Два мира, которые важно соединить. И очень часто именно в мышцах шеи происходит блокировка, когда у тебя есть конфликт между «хочу» и «надо». Между хорошей девочкой, которой ты так стремишься быть для других, и той дикой, свободной частью тебя, которая необходима тебе для счастья. Когда ты опять проглотила и терпишь обиду, несправедливое замечание или неуважительное обращение. Я часто сравниваю этот блок с пробкой в бутылке шампанского. Когда тело твое переполнено чувствами, когда в нем бурлят эмоции и энергия, но ты упрямо пытаешься этого не замечать, пытаешься держать марку, контролируя себя даже в сексе, не позволяя себе рычать, стонать, проявляться по-настоящему. Как это проявляется в теле? Головной болью, потому что мышечным панцирем зажат нерв и перекрыт доступ для кислорода. Болью в шее, желанием разминать ее плечи, затылок. Вдовьим горбиком и солевыми отложениями на шее, которые отражаются на молодости и красоте. Сутулостью и головой, втянутой в шею. Словно я прячусь от жизни, словно я все еще слышу голос из детства, мала еще, чтобы так разговаривать. Словно я верю, что я все еще маленькая и пытаюсь занять меньше места в теле, в своей жизни, в жизни других людей. Я все еще сглатываю обиду и проглатываю несправедливость. Почему мы проглатываем? Эта привычка пришла из детства, из нашего опыта. Возможно, когда-то ты столкнулась с агрессором, это могла быть уставшая мама, выпивший папа, недовольный учитель или даже техничка в школе. И ты почувствовала себя маленькой и беззащитной. Агрессор был объективно больше, сильнее, громче, настойчивее тебя. И инстинкт подсказал, чтобы выжить, надо смолчать. Ты проглотила свои чувства, желание что-то ответить и выжила. Тело записало этот сценарий как тот, который работает. Тем более, что, скорее всего, таких эпизодов было много в течение детства. И вот ты уже сглатываешь вместо того, чтобы честно ответить мужу. Сглатываешь, когда звонит твоя мама. Но параллельно срываешься на собственных детях, потому что энергия требует выхода, а они не могут ответить. И агрессор в этом случае уже ты. Как выйти из порочного круга? Вспомнить, что я больше не маленькая. Я могу ответить, я могу защитить себя. Мне больше не надо глотать то, что я не хочу. Разрабатывать тело через физическую активность и эмоциональное очищение. Разрешить себе вой, плач, крик, стон. Занимать больше места через движение и звучание, через взрослые решения в своей жизни, через осознание, что терпеть значит продлевать собственные страдания и передавать их по наследству собственным детям. Практика «Злобный смех». Чтобы по-настоящему расслабить гортань, важно не бояться снимать с себя маски и проявляться максимально свободно. В этом нам хорошо помогают актерские практики. Например, сейчас давай попробуем себя в роли злобного гения, который задумал очередной план, и его смех разносится над планетой. Делается это просто. С открытым ртом на выдохе начинай злобно смеяться. «А-ха-ха-ха-ха-ха!» Чувствуя, как расслабляется гортань, и звук выходит легко и свободно. Одновременно можно попрыгать, побить себя руками в грудь, усиливая образ и ощущение. Практика. Звук. Уху. Перед практикой, чтобы войти в состояние, ты можешь вспомнить свой опыт сжатой пружиной. Когда страшно проявляться, когда хочется занять как можно меньше места, когда тяжесть чужого мнения давит на плечи бетонной плитой, когда я нахожусь внутри ситуации, и мне кажется, что я не справляюсь. Я маленькая, мне страшно, я не хочу. Чувствуй все напряжение, тревогу, тяжесть и сжатие. И когда будешь готова, начинай погружение в практику. Правую руку помести на сердце, левую руку на матку. Сделай глубокий вдох и медленный выдох. Еще вдох и выдох. И затем начинай звучать своим страхом и напряжением через глубокий на выдохе звук «У». Постепенно начиная занимать через этот звук больше места в пространстве и пространство собой. Звучи ровно и долго, позволяя себе быть слышимой, быть большой. Наблюдай, как постепенно расслабляется твое тело и приходит энергия и чувство любви от соединения с источником дикой силы. Завершая практику, на выдохе позволь себе громкий и резкий звук «ху». При этом руками ты словно стряхиваешь с себя воду, а на самом деле сбрасываешь остатки напряжения в своем теле. Практика исцеления стоном. Отдельно я бы выделила практику стона. Хотя, конечно, мы можем соединять все это в одной практике — дыхание, стон, звук — или создавать на ее основе много новых. Стон женщины обладает целительными свойствами. Это звуковая вибрация на частоте, нужной именно твоему телу. Через эту вибрацию тело меняет свою частоту и идет в самоисцеление на физическом уровне. Неважно, это оргазмический стон в порыве страсти или стон рожающей женщины. Глубина стона способна пронзить твое тело насквозь и прочистить его зажимы. Итак, в процессе женского дыхания через рот просто начни стонать. Сначала робко и осторожно, постепенно осваивая громкость и глубину. Настолько, насколько это возможно именно для тебя. Сбрасывай через вибрацию звука весь стыд, все напряжение, позволяй телу двигаться в такт, в той амплитуде, которая сейчас комфортна. И постепенно позволь себе испытать удовольствие от процесса. Именно позволь, отпусти себя в этот головокружительный стон. Разреши себе чувствовать то, что рождается в теле. Чувствовать, как начинает звенеть в нем свобода и жизнь, как очищается путь от горла до йони, как исцеляется раненая сексуальность, как уходят запреты и уходит стыд. Практика когтя тигра. Эта практика хороша для момента, когда важно выпустить напряжение, раздражение или злость из своего тела, расслабиться и запустить новое движение энергии. Делаем практику в три этапа. Первый этап когти длится 1,5 минуты. Второй этап сжатия длится несколько секунд. Повторяем оба эти этапа 3 раза, сменяя один за другим. И затем идем в третий этап. Расслабление. Первый этап — когти. Садись в позу лотоса, выставляя перед собой руки и максимально напряги пальцы, чтобы они стали похожи на когти тигра. А теперь поочередно выбрасывай руки перед собой с громким и резким звуком «Ха!». Проживай этот этап интенсивно, отдаваясь движению максимально свободно и широко. Второй этап — сжатие. Всем телом своим сжимайся в маленькую точку и держи максимальный предел напряжения несколько секунд. И затем с громким и резким звуком «Ха!» выдыхай напряжение своего тела, как пушечный выстрел. Повтори оба этапа 3 раза поочередно, и затем переходи к следующему. 3-й этап. Расслабление. Для того, чтобы максимально войти в расслабление после практик, простучи свои ноги, колени, стопы, ощути живые границы своего тела, распредели энергию по всему телу растиранием и поглаживанием. А теперь просто ложись на спину и позволь себе полное расслабление и перезагрузку нервной системы.